Тогда господин Дзя ведал строительством морских кораблей и работами по ремонту дамб в Гусу и Янчжоу. Однажды ему пришлось принимать у себя государя. Сколько денег было истрачено, поистине серебро текло рекой. Или еще, у нас в семье Ван тоже однажды было такое, перебила ее Фэнзе. В то время мой отец ведал приемом подарков, присылавшихся ко двору из разных государств, и всякие иностранцы жили у нас в доме. Все товары, которые заморские корабли привозили в Юэ, Минь, Дянь и Дже, принадлежали нам. Юэ, Минь, Дянь и Дже – литературное обозначение провинции Гуандун, Фуцзянь, Юннань, Джэцзян. «Кому же это неизвестно?» – вставила мамка Джао. «Ведь и поныне существует поговорка. Когда в Восточном море мало нефритовых кроватей, в Цзинлин, в семейство Ван, Луван идет занять их». Это все сказано о вашей семье, госпожа. А сейчас в Дзянане живет семья Джень. Ай-яй-яй, какой же это именитый род! Они 4 раза принимали у себя государя. Если бы я не видела собственными глазами, и рассказывать не стала бы, все равно никто не поверит. Серебро у них ценилось не больше, чем навоз, и всяких диковинных товаров прямо горы были. И если им нужно было что-нибудь достать, они не останавливались ни перед чем. Слово «преступление» для них не существовало. «Да, я тоже слышала. Мой дед говорил точно так же», — подтвердила Фэнзе. «Что же тут может вызвать недоверие? Одно удивительно, откуда у этой семьи появилось такое богатство?» «Скажу вам, госпожа, только одно», — произнесла мамка Джао. «Они крадут деньги у государя и тратят их на государя. Неужели вы думаете, что у кого-нибудь есть лишние деньги, чтобы предаваться развлечениям?» В это время госпожа Ван прислала служанку справиться, пообедала ли Фэнзе. И Фэнзе поняла, что есть какое-то дело. Она торопливо поела и собралась идти к госпоже Ван, но тут прибежал мальчик-слуга и доложил ей: «Из восточного дворца Нинго пришли братья Дзяджун и Дзяцян». Едва Дзялянь успел прополоскать рот, и Пин Эр подала ему таз для умывания рук, как вошли молодые люди. «Что скажете?» — обратился к ним Дзялянь. Фэнзе, собравшаяся было уходить, остановилась. «Меня прислал к вам отец», — начал Дзяджун. «Старшие господа уже договорились построить отдельный двор в 3,5 ли в окружности. Начинаться он будет от восточной стены дворца Жунго, где находится сад, а протянется до северо-западного края сада дворца Нинго. Они уже вызвали человека, чтобы составить план, и завтра мы его получим. Вы устали с дороги, дядя. Вам вовсе незачем являться к нам. Если хотите что-нибудь сказать, приходите завтра утром». «Большое спасибо старшему господину за внимание и заботу», — с улыбкой сказал Дзялянь. «Если он сказал, что можно не приходить, а я не пойду. А решили правильно. Так строить и проще, и легче. Если бы избрали другое место, было бы сложнее и обременительнее. Скажи, что я полностью повинуюсь приказанию. Мне тоже кажется, что это место самое лучшее, и не нужно искать другого. Утром я приду к старому господину узнать о его здоровье, и мы все подробно обсудим». В ответ на это Дзяджун несколько раз почтительно поддакнул. Тогда к Дзяляню приблизился Дзятян и сказал: —